Жанна проснулась рано. Тихо лежала под одеялом, рассматривала профиль Макса. Так себе профиль, между прочим. Не греческий. Лоб узкий, скошенный к волосам, выпирающие надбровные дуги, нос невразумительной формы, пухлые девчачьи губы. Хотя анфас всей этой некрасивости не видно. И даже наоборот, анфас лицо кажется привлекательным, и выпирающие надбровные дуги его не портят, а переносят акцент на глаза нежного медового цвета в обрамлении густых черных ресниц. Вчера они помирились, конечно же. Вернее, она с ним помирилась. То есть никакого дополнительного выяснения отношений не было, как и не последовало с ее стороны объявление о выборе из двух предлагаемых обстоятельств. Но все произошло само собой. На тормозах и тихо под горку. Вполне обыденно, скучно произошло. После того, как Макс, так и не позавтракав, отправился досыпать, то бишь компенсировать предыдущую бессонную и грешную ночь, она деловито разобрала его дорожную сумку, изо всех сил стараясь не думать об этой проклятой бессонной и грешной ночи. Не думать не получалось, но она себя заставила. Пихнула в зев стиральной машины его рубашки, насыпала порошка больше, чем требовалось. Пусть все постороннее отстирается, все рыжие бесстыжие запахи. А когда он проснулся, уже глубоко после обеда, и вышел на кухню, потирая опухшее от долгого сна лицо, спросила деловито. «Твой бежевый свитер стирать? Я его всегда вручную стираю». Он с просонья промычал что-то, кивнул утвердительно. Потом глянул и все понял про ее выбор. Потому что женщина, принявшая решение уйти навсегда, не будет разбирать дорожную сумку и спрашивать про бежевый свитер. Подошел, обнял за плечи, вздохнул так, будто покаялся. Хорошо, что без слов. Слушать слова и просьбы о прощении ей было бы тяжелее. Потом они ужинали вдвоем. Он молча протянул ей коробочку с пражским сувениром. Красивый серебряный перстень в россыпи мелких гранатов. Она также молча приняла, примерила на один палец, на другой. Перстень оказался великоват. Наверное, рыжая бесстыжая его на свои пухлые пальцы примеряла. Наверное, он ей такой же перстень купил. Ну да ладно. Это уже послевкусие после горького основного. Это уже не считается. И все. И хватит. Больше и словом о поездке не обмолвились. Зато ночью Макс был особенно нежен, словно пытался убедить ее в правильности выбора. И в то же время присутствовала в его нежности едва уловимая нотка победной снисходительности, небрежения даже. Но у какого мужчины она бы не присутствовала после такого? А может, ей показалось, и не было никакой нотки. Или не показалось. Женская гордыня, она ж по своим тайным законам живет. Она все чувствует. Хотя, какая разница? Теперь-то, когда решение уже принято. Выбора у нее все равно нет. Лучше оставаться с его небрежением, чем с поруганной гордыней возвращаться в родительский дом. То есть к маме. Нет уж. Все, что угодно, только не это. Лучше перетерпеть армию рыжих бесстыжих вкупе с нотками небрежения, но только не к маме. Но сегодня идти все равно придется. Дочерний долг никто не отменял. Пусть ненадолго, но придется. Надо вставать и идти. Время идет, съедает воскресное утро. Она потянулась и тихо застонала от нежелания выбираться из теплой постели. Потом откинула одеяло, спустила ноги с кровати. И услышала за спиной, как Макс пробормотал сонно. «Ты куда в такую рань, жужелица? Давай еще поспим, воскресенье сегодня». Он иногда называл ее жужелицей. Выходила у него довольно мило и ласково, хотя она посмотрела в словаре, кто на самом деле есть эта жужелица. Оказалось, что это полезный в хозяйстве жучок. Маленький, незаметный, но полезный же. И на том спасибо, что еще скажешь. Мне к родителям надо съездить, Макс. Папа вчера звонил, просил приехать. Что, именно сегодня? А завтра нельзя? Нет, я еще вчера должна была. Что-то случилось, да? Случилось. Мама заболела. Так она вроде давно болеет. Да нет. То есть она не заболела, а... «Ладно, не буду тебя грузить, объяснять долго. Да и ни к чему тебе. Я быстро, только туда и обратно». «К обеду, значит, вернешься?» «Я постараюсь, Макс». «А вечером давай выберемся куда-нибудь в приличное место. Давно никуда не ходили. Давай. Если не к обеду, то уж к вечеру я точно приеду. Нет, лучше к обеду. Что я, все воскресенье буду один дома сидеть? Я ж говорю, постараюсь. Чмокнув его в щеку, она легко подскочила и понеслась в ванную, чувствуя, как он глядит ей в спину. И за свою спину ей было таки не стыдно. Годы мучений у балетного станка сделали свое дело. Все нужные мышцы застыли в нужной форме там, где им и следовало застыть. И спина получилась, пальчики оближешь. Не спина, а скульптурная композиция. И талия, и ниже талии. Ни одной рыжей бесстыжей в этом смысле ее не переплюнуть. Никакой тренажерный зал не поможет. Да, вот так-то. На улице по-прежнему моросил дождь, и серое низкое небо не обещало погодных изменений. Жанна села в автобусе у окна, просунула руки в рукава пальто, втянула голову в плечи, нахохлилась. И стала думать, как бы так извернуться, чтобы сократить визит в родительский дом. Чтобы придумать такое, весьма убедительное, и чтобы звучало достоверно. Понятно, у мамы проблема, и ее надо решать. Но ведь одним набегом не решишь. Да и что можно решить, в принципе? Инвалидную коляску покупать, чтобы она по дому передвигалась? Ну, сбросятся они с Юликом на инвалидную коляску. Только ведь маме не коляска, по большому счету, нужна. Маме нужны их душеньки, чтобы владеть ими всласть, чтобы пропускать через пальцы, как пропускают бусины на четках. Знаем, проходили. Да и сейчас проходим. Потому что у этой горькой науки не бывает прошедшего времени. Зря она вчера телефон отключила. Надо было Юлику позвонить, узнать обстановку. Можно, конечно, и сейчас позвонить, да неудобно. Рано еще. Юлик обычно долго по воскресеньям спит и страшно сердится, когда его будет ранним звонком. Что? Что же придумать? Ладно, ближе к делу что-нибудь все равно придумается. К обеду надо вырваться, кровь из носу. Тем более Максу обещала. Вышла из автобуса, по пути забежала в кулинарию, купила торт. Мама любит сладкое, никогда себе в такой вредной радости не отказывает. Может, и смягчит гнев по поводу ее вчерашнего своеволия. Хотя это вряд ли. Но все-таки. Вдруг прокатит, как Макс говорит. Дверь открыл отец, радостно всплеснул руками. «Наконец-то, Жанночка! Мама тебя весь вчерашний день ждала. Так нервничала, так обижалась. Я не могла, пап, никак не могла. Что-то случилось, да? Долго рассказывать, пап. Можно я не буду?» «Да мне-то, конечно, мне можешь и не рассказывать. А вот маме...» Он трусовато пригнул голову, оглянулся назад и осторожно приложил палец к губам, прислушиваясь. «Мама еще спит, да?» — шепотом спросила Жанна, расценив его жест по-своему. «Нет, не спит. Но я не знаю даже, как она тебя встретит, Жанночка. Ты уж будь готова ко всякому. Прояви снисходительность, если что. Перетерпи как-то. Сама понимаешь, каково маме сейчас». «Я понимаю, пап. Ничего, не волнуйся. Я перетерплю. Тогда иди к ней». «Иду, пап». Перед тем, как войти в комнату матери, Жанна замерла на секунду, зажмурила глаза, вдохнула глубоко и выдохнула. И успела поймать за хвост промелькнувшую неприятную мысль. Взять бы и выжать руками, как тряпку, свою перепуганную совесть и слить из нее к чертям собачьим тухлую воду, имя которой — дочерний долг. Открыла дверь, вошла, встала у кровати, сцепив пальцы и нервно заломив ладони. «Здравствуй, мам. Как ты себя чувствуешь? Извини, я вчера не смогла прийти. Мне папа звонил, но я никак не смогла». Мама лежала на подушках, с преувеличенным вниманием глядела в экран телевизора, из которого лились веселые позывные и воскресные развлекательные передачи. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. Не вижу, не слышу, не воспринимаю. Никто в комнату не входил, ни о чем не спрашивал. «Мам, я правда не могла». Молчание. Знакомое с детства мамино молчание, хуже любого наказания. Молчание, вызывающее внутреннюю паническую атаку. Молчание презрения. Молчание убийства. Жанна расцепила пальцы, посмотрела на свои ладони, приказала самой себе успокоиться. Она не ребенок, она взрослая женщина. Она живет отдельно от маминой воли. Это всего лишь дань дочернего долга. Немного побыть в маминой воле. Совсем немного. «Мам, а я торт купила. Очень свежий. Хочешь чаю с тортом? Я сейчас принесу». Выходя из комнаты, она оглянулась. Мама по-прежнему внимательно слушала болтовню телевизионного ведущего, но в то же время лицо ее немного смягчилось, будто пробежала по нему тень утоленной обиды. Отец на кухне задумчиво резал торт. Поднял на Жанну глаза, в которых застыло, как мутное голубое стекло, хмельное смирение перед жизнью. Улыбнулся, проговорил виновато: «А я сахар забыл купить, Жанночка. Вчера ходил в магазин и забыл сахар купить». «Так зачем сахар? Торт же есть». «Что ты?» — махнул он рукой вместе с испачканным кремом ножом. «Не любит мама чай без сахара. Ты забыла, что ли?» «Давай я схожу», — автоматически предложила Жанна. «Нет, я сам. Я быстро. А ты пока чашки достань. Парадные, из немецкого сервиза. Сегодня же воскресенье. Я мигом, Жанночка. Одна нога здесь, другая там». «Да какая нога, пап? Ты уже с утра свои ноги с трудом передвигаешь, я же вижу. Когда успел-то?» «Да я по чуть-чуть, Жанночка, по чуть-чуть. Я не пьяный совсем». «Не надо, пап, не ходи. Ну куда ты в таком виде? Слышишь меня?» Отец уже был в прихожей, торопливо всовывал ноги в растоптанные ботинки. Вскоре хлопнула входная дверь, и Жанна махнула безнадежно ладонью. Видимо, этот процесс не остановишь. Хотя и надо бы остановить, поберечь папино здоровье, ему еще за мамой ухаживать. Нет, она будет приходить, конечно, и Юлик тоже. Но основная нагрузка все равно ляжет на папу, это же очевидно. Жанна включила чайник, открыла дверцу шкафа, в котором хранились парадные чашки. Поискала заварку. Не нашла. Сунулась в один шкафчик, в другой. Надо же, как быстро успела отвыкнуть от родительского дома. Уже и не помнит, где что лежит. Заварка нашлась в дальнем верхнем шкафу. Хотела закрыть дверцу, но ударил волной свежий сивушный запах. Заглянула вглубь. Ага, так и есть. Водочная бутылка, почти пустая. На дне плещутся остатки папиной радости. Даже пробку забыл прикрутить. Оттого и запах прилетел, а рядом с бутылкой едва початый пакет сахара. Понятно, что ж, за сахаром побежал, значит. Нет, надо прекращать это беспробудное пьянство, иначе оно плохо кончится. Сам не понимает, что ли. Хоть бы о маме подумал. Надо Юлика позвать и вместе с ним с отцом серьезно поговорить. Так, накачивая себя сердитыми мыслями, она приготовила чай, насыпала сахар в изящную мельхиоровую сахарницу, на блюдце уложила большой кусок торта и, красиво расположив чайное хозяйство на подносе, отправилась в мамину комнату. Мама также молчаливо приняла из ее рук чашку с чаем, сделала первый глоток, потом произнесла тихо и очень холодно: «Ты можешь хоть сейчас идти обратно к этому своему. Я тебя не держу, потому что я все знаю. Тебе же этот дороже, чем мать. Иди, чего стоишь?» «Мам, ну не обижайся, пожалуйста. Я же все равно пришла. Не вчера, так сегодня». «Ах, ты пришла. Соизволила-таки, надо же. Какое счастье для матери. Дочь пришла». «Мам, ну не надо». «Что значит «не надо»? Да как ты могла, Жанна, я не понимаю. Тебе сообщили, что с матерью плохо, а ты сидела рядом с этим своим. Неужели совесть не мучила?» «Но тебе не было так плохо, чтобы...» «Да откуда ты знаешь, каково мне было, когда я с постели встать не смогла? Когда Валечка пришла и свой приговор вынесла? Знаешь, что она мне заявила, между прочим? Езжайте, мол, в швейцарскую клинику, там помогут. А если нет, зовите детей. Пусть они решают, что дальше со мной делать. В том смысле, что отныне это их обязанность и ответственность. Пусть они думают, что дальше делать с матерью, если она обречена валяться неподвижным бревном всю оставшуюся жизнь. «А, да что говорить! Это я была всю жизнь вам обязана, а вы с Юлианом. Да вы разве думаете обо мне столько, сколько я о вас думала? Вы оба такие! Чудовищная, чудовищная неблагодарность!» Словно захлебнувшись гневом, она тяжело задышала, хватая ртом воздух, неловко потянула к рту чашку, выплескивая чай себе на грудь. Сунув чашку в протянутые руки дочери, приподнялась на подушках, оттерла пролившийся чай ладонью, приказала коротко. «Салфетку подай. Не видишь, облилась. Хотя бы это можешь для матери сделать?» «Сейчас, мам». Жанна суетливо кинулась вон из комнаты, но была остановлена ее властным окриком, как ножом в спину. «Куда? Здесь возьми! Открой дверцу шкафа на второй полке! Да не эти, вон те давай! И чистую рубашку достань!» «Тебе помочь переодеться, мам?» «Не надо, я сама. Потом сама переоденусь. Обойдусь как-нибудь». Жанна стояла около кровати, ощущая, как ее накрывает волна беспомощности. Казалось бы, довольно странное ощущение для такой ситуации, ведь это мама сейчас беспомощна, не она. И в то же время ничего странного. Рядом с мамой всегда происходит именно так, будто исчезает в пространстве дух и душа вместе с телом, и ты становишься пустым, неживым объектом. Нет тебя как полноценного человека. Ни мыслей в голове нет, ни ощущений, ни эмоций. Вместо тебя восковой манекен, застывший в неловкой позе. «Наивная эта Валечка, честное слово!» Отбросив салфетку в сторону и, не глядя на дочь, продолжила мама, сменив прежнюю гневливую интонацию на горькую иронию. «Зовите, — говорит, — детей, решать надо. Вот позвали детей. И что? Сынок только к вечеру соизволил, а доченька вообще на следующий день явилась. Плевать ей на мать». «Нет, мам». «Что нет? Не плевать, скажешь?» «Нет». «Вот скажи мне, я когда-нибудь вела себя так же наплевательски по отношению к тебе? Я была плохой матерью, да? Я не была с тобой рядом, когда ты занималась балетом? Я не сидела часами в коридоре, не ждала, когда кончатся занятия, чтобы отвезти тебя домой и накормить ужином? Сколько моей жизни ушло в тебя? Сколько лучших лет моей жизни? Да разве я могла бы? А ты...» «Прости меня, мам, пожалуйста». «Да что там, прости. Это все слова, пустые слова. Другая бы дочь бросила все и к матери переехала. И не долг бы ее погнал, а совесть и сердечная благодарность. Любовь, наконец». «Я понимаю, мам. Но я не могу сейчас переехать. Никак не могу. Так складываются обстоятельства, что я не могу». Жанна говорила и тихо удивлялась тому, что способна произносить это «не могу». На самом деле она уже ни на что не была способна. Тем более сопротивляться и проговаривать это «не могу». Наверное, на автомате получалось, как последнее слово умирающей души. «Я не могу, но я буду приходить каждый день. Ты же не одна, ты же с папой». «Что значит «с папой»?» Повернув голову на подушке, с иронией переспросила мама и приподняла левую бровь, что означало у нее крайнее изумление. «Будто ты не знаешь, какой у тебя папа, моя милая. Он же законченный алкоголик. Вечно у него руки трясутся. Нет, ты должна сюда переехать и жить здесь. Что мне папа? Да что он вообще может, твой папа?» «Он все может, мам. И мы с Юликом будем следить, чтобы он не пил. Поговорим, пристыдим. По крайней мере, он рядом с тобой и в любую минуту готов помочь. Он всегда рядом и...» Жанна не успела закончить фразу. Отвлеклась на дверной звонок. И странным чутьем поняла. Случилось что-то. Слишком тревожным он был. Слишком заполошным. Наверное, дверные звонки несут в себе энергию человека, нажимающего на кнопку с той стороны двери. Тем более, если человек этот пришел в дом с горестной вестью. Жанна повернулась, пошла по коридору на ватных ногах. С трудом справилась с замком, открыла дверь. В прихожую ворвалась очень бледная Валечка, врачиха из поликлиники, соседка по лестничной клетке. Затараторила испуганным шепотом, проглатывая концы фраз. «Ой, Жанночка, как хорошо, что ты здесь. А я звоню и думаю, вдруг никого. Хотела уже за слесарем бежать, чтобы дверь взломал. Думаю, Елена Максимовна встать не сможет, если одна в квартире. «Да что случилось, Валя?» Перебила ее Жанна, чувствуя, как дрожит внутри ужасная догадка. «Говори, не молчи. С папой что-то случилось, да?» «Ой, Жанночка, все на моих глазах. Я в супермаркет пошла, дорогу переходила. То есть не перешла еще, светофор красный горел. А он с той стороны стоял. Я его сразу узнала. А потом... Я не знаю, почему он шагнул на красный. Может, не видел. Какой ужас, Жанночка! Нет, я не могу, не могу. Все на моих глазах. Папу сбила машина, да? Он жив?» «Нет, Жанночка, удар был очень сильным, я сама видела. Как это страшно, Господи, до сих пор в себя прийти не могу. Нет, у него не было шансов». Жанна ухватилась за дверную ручку, не в силах вымолвить ни слова. Она лишь глядела на дрожащие валеные губы, накрашенные розовой помадой. В ушах зашумело, сердце передвинулось к самому горлу и заколотилось в бешеном ритме. Надо было что-то делать, бежать куда-то. Или хотя бы спросить у Валечки, куда бежать и что делать. Что? Что она говорит? Документов у него при себе не было. Я опознала. Полиция быстро приехала, скорая тоже. А я, как назло, телефон с собой не взяла. Но я ваш домашний наизусть помню. Я им продиктовала. Сейчас будут звонить, Жанна, слышишь? Надо приготовить Елену Максимовну. Она же может сама трубку взять. Аппарат на тумбочке около кровати стоит. Я видела. Иди к ней, Жанна. А папа? Он где? Он до сих пор там лежит на дороге? Да нет, говорю же тебе, его сразу увезли. Полиция и скорая быстро приехали. Вам из морга будут звонить. Я ваш телефон домашний оставила. Ты слышишь меня, Жанна? Тебе плохо, что ли? О, Господи! Где у вас нашатырь? Погоди, я из дома свой принесу. Не надо. Я все слышу, Валечка. Я все поняла. Только принять пока не могу. Как же так-то, а? Папа же в магазин пошел. За сахаром, ответила Жанна. Да, дядя Коля с пакетом был. Там пачка сахара, да, я заглянула. И бутылка водки была, она разбилась. Пахло кровью и водкой. Может, и хорошо, что ты этого не увидела, Жанночка. Он очень сильно ударился головой о бордюр. Мгновенная смерть. Жалко дядю Колю, столько лет бок о бок. Уже как родной человек. Иди к маме, ее подготовить надо. Вместе они вошли в комнату Елены Максимовны, встали у кровати. Жанну трясло, как в лихорадке. Валечке пришлось крепко ухватить ее за плечи. «Мам, там папа. Он там...» Едва слышно заговорила Жанна и сглотнула. Остановилась на полуслове, пытаясь вытолкнуть нужные слова через окаменевшее горло. Вытолкнуть не получилось. Вместо слов пошло из горла рыдание, отрывистое, похожее на истерику. Валечка испуганно шагнула вместе с Жанной назад и ловко усадила ее в кресло, слегка похлопала по щекам. «Сиди, я сейчас принесу что-нибудь успокаивающее. Домой сбегаю». Потом развернулась к Елене Максимовне, произнесла с извинительным вздохом. «Придется мне вам это сказать, простите. Дядя Коля погиб только что. На моих глазах. Машина сбила». «Я поняла, Валечка. Я слышала, как вы разговаривали в коридоре. Отсюда все прекрасно слышно. Я поняла». Казалось, голос ее был на удивление спокойным. И спокойными казались пальцы, перебирающие круглые турмалиновые бусины на шее. Лишь на лице отразилось что-то вроде оскорбленного недоумения, и непонятно было, в чей адрес оно направлено. Скорее всего, в адрес мужа. Он просто не мог так с ней поступить. Права не имел. Валечка застыла с горько удивленным лицом, глядя на Елену Максимовну. И все трое одинаково вздрогнули, когда зазвонил телефон. «Жанна, возьми трубку», — коротко приказала Елена Максимовна. Жанна моргнула, села в кресле, прямо держа спину. Материнский окрик действовал сильнее, чем самое хорошее успокоительное. Протянула руку, тихо зашелестела в трубку. «Да, это квартира Тюриных. Да, здесь проживает. Это его дочь, Жанна Николаевна Тюрина. Нам уже сказали, да. В какой морг? Да, я поняла. Вы представитель похоронного агентства. Наверное, нужны ваши услуги, да. Скажи, пусть приезжают. Снова скомандовала Елена Максимовна, продолжая перебирать в пальцах турмалиновые бусины. Все равно вы с Юлианом сами не справитесь. Да, приезжайте, пожалуйста. Снова зашелестела в трубку Жанна, с испугом глянув на мать. Что? Не поняла, простите. Какие деньги? Ах, да, деньги. Да, лучше на месте поговорим. Приезжайте. Адрес? Чей адрес? Ах, наш. Да, записывайте. Продиктовав адрес и положив трубку, Жанна помолчала, растерянно глядя на мать. Потом сообщила робко. Сейчас похоронный агент приедет, мам. Он спрашивал, есть ли у нас наличные деньги. «Ну, я пойду, пожалуй», — тихо вздохнув, проговорила Валечка. «Жанна, проводи меня до двери».